Три компонента эффективной системы продаж. Эффективная система продаж не станет таковой без трех обязательных компонентов. Сотрудники отдела продаж. Они должны быть правильно отобраны по специальной технологии и тщательно обучены. Завершающий этап отбора — тренинг продаж. Его должен проводить тренер-практик. Сам много лет строящий системы продаж и успешно продающий. Это либо профессиональный бизнес-тренер, либо один из руководителей продаж вашей компании. Возможно, вы сами. Нет ничего хуже тренера без опыта продаж. Впоследствии ежемесячные внутрикорпоративные тренинги, плюс ежеквартальное или ежегодное участие в профессиональных тренингах продаж. Технология продаж, стандарты и документы. Есть список из 27 документов, о них мы поговорим позже, необходимых для выстраивания технологии продаж. Требуется не менее 12-15 из них, в зависимости от специфики компании, для эффективной работы отдела. У большинства компаний из этого списка только 1-3. Важнейший из этих документов – приказ об оплате труда менеджеров по продажам. Обычно сделанные выплаты сотрудникам устанавливаются от результатов их продаж. В приказе должна быть установлена прямая зависимость этих выплат от выполнения личного плана продаж сотрудника и плана продаж по отделу по компании. Если такой зависимости нет, тем более если нет планов, система продаж отсутствует. Руководители отдела продаж, в задачи которых входит административное руководство отделом, для эффективной работы необходимы соответствующие ежедневные, еженедельные и ежемесячные мероприятия, разработка, внедрение, корректировка и развитие технологий продаж, участие в отборе и найме сотрудников, их начальное обучение, проведение внутрикорпоративных тренингов продаж, наставничество, участие в продажах сотрудников и в наиболее крупных и тяжелых переговорах, дожимание клиентов.